Настоятельница не спала. Одетая в свой неизменный брючный костюм, она стояла у раскрытого окна своего кабинета, вглядываясь в сторону светлеющей полосы на востоке. Скоро встанет солнце, начнется новый день. Мимо окна изредка пролетали жужжащие комары, но не делали ни малейших попыток проникнуть внутрь. С Мюллером не хотели связываться даже насекомые. Настоятельница нисколько не удивилась, когда в кармане запиликал телефон, хотя в столь ранний час ее никогда еще не беспокоили. Достав трубку, она поднесла ее к уху и спокойно произнесла: «Слушаю». «Чапаев назначен на Дальний Восток. Только что получил статус диктатора. Вылетит примерно через час». «Понятно. И что дальше?» «Его страшно оставлять без всякого контроля. А вы – единственный человек, которого он может послушаться. Не согласитесь ли принять участие в операции?» «Хорошо, я согласна». «Вам что-нибудь требуется? Мы готовы предоставить все, что только потребуете». «Дайте боевой самолет с хорошим пилотом и обеспечьте его воздушную дозаправку на пути в Хабаровск. Не хочу терять время». «Все?» «Остальное я спокойно найду и без вас». «Как скажете. Истребитель прибудет через 2 часа на ваш главный полигон». «Понятно. Буду ждать». Спрятав телефон, настоятельница закрыла окно, вышла из кабинета. Надо было дать инструкции Кобре, оставляя ее на хозяйстве под надежным присмотром Буренки. Неплохо бы еще помыться и переодеться в летный комбинезон. И надо предупредить, чтобы ей подготовили противоперегрузочный костюм. Давненько она не выбиралась за стены монастыря.